Так, пробормотала та, углубившись в чтение. Вряд ли она только сейчас осознала, насколько серьезен был Мерфи, когда делал ей это предложение. Однако не похоже, что она и в самом деле ожидала полноценный магический договор. Не раскрывать твоих тайн, кроме как с разрешения. Не причинять вреда, кроме как по прямому приказу. Договор может быть разорван или аннулирован лишь односторонне. Три условия: обязанности или необходимости подчиняться приказам нет. Это же не черная метка, с усмешкой отметил маг. Я всего лишь подстраховываюсь на случай недоразумений. Делать то, что я скажу, или не делать, тебе самой решать. Просто нужно понимать, что я тоже принимаю риски. Не посидели пару вечеров и после разбежались. Мягкий ошейник, длинная цепь, но тем не менее. Лин подписал такой договор несколько лет назад. Как видишь, все еще жив. В любом случае, если все это было планом в пару лет, твоим или Сильвин, как подобраться ко мне и отыграться за все, лучше тебе выйти отсюда, закрыть двери тем же путем вернуться к камину. Обещаю, никаких последствий не будет. Если же ты не передумала. Лавгуд бы вспомнила тут подходящую цитату из Кэрролла, но, боюсь, ты его книг все равно не читала, так что нужного эффекта не будет. Дай мне подумать. Разумеется, маг со всей серьезностью кивнул и отошел к окну, где ожидал Ливелин. В том, что Эмбер согласится, он не сомневался, она и так зашла далеко, а в версию с коварным планом он и сам практически не верил. Однако ведьма хотела набить себе цену, так почему бы не позволить ей это? Пока она сидела над пергаментом, Кайнет приблизился к Скрибу и негромко напомнил: «Лин, не забудь, что этим летом у нас обширная туристическая программа, так что следи за своим расписанием. На следующей неделе мы должны быть в Дублине, выбери пару свободных дней, без проблем. Только зачем нам туда? Зачем туристы летят куда-либо? Посетить музей, побродить по округе, потратить деньги на что-нибудь ненужное, выбрать пару сувениров. Самые обычные планы, как у всех. Если я соглашусь, то уже лечу с вами», — поинтересовалась Аманда, сумевшая услышать этот разговор. «У тебя нет обычных документов, я полагаю», — отметил Кайнет очевидное. «А лететь мы собираемся отнюдь не на метлах. В будущем надо будет что-нибудь придумать на этот счет». Глава 72. Тилукхе Принце оф Валис, Тхе Саид Томе, Цемиант Йоин Тхе Бритиш Армы, в полголоса начал напевать Ливелин, возясь с компьютером. Лампы на потолке никто включать не стал, но и монитор давал достаточно яркие отсветы, чтобы было видно обстановку тесного, скромно обставленного кабинета. «Странный выбор для англичанина, ты сам так не считаешь?» — со скукой поинтересовался Кайнет. Мак уселся прямо на соседний стол, легкомысленно болтая недостающими до пола ногами. Порой хотелось сделать что-то подобное, глупое и несерьезное, отдать должное началу, чтобы его позывы не беспокоили все остальное время. С возрастом придется тяжелее, если он не хочет, подобно некоторым волшебникам, создать себе репутацию человека с причудами. Альбус Дамблдор может себе такое позволить, но мало у кого столь же много сил и опыта, чтобы давно перестать бояться за свою репутацию. «Мы в центре Дублина, так что надо вписываться в окружение», — ответил Сквиб, не оборачиваясь. «И вообще, ты же ирландец, тебе должны нравиться такие песни». «Я из Шотландии. Мерфи – это всего лишь фамилия, которую случайно выбрали в приюте, как и тебе», — поправил ученика маг. «В свое время, когда шла торопливая возня с получением документов и усыновлением, он просил Альберта разузнать что-нибудь о родителях мальчишки, чье тело пришлось занять, но это ни к чему не привело, никаких записей, ноль информации. У Ливелина хотя бы было имя, которым его наградили, а тут совершенно никаких зацепок. Но в целом шансы на то, что Джеймс родился в семье волшебников, а не является одаренным в первом поколении, были весьма невысоки. Так ли я тогда с тем же успехом могу оказаться кем угодно? А если мои родители были волшебниками, так и тем более на королевство мне плевать. Черт, кто вообще придумал эту дрянь? — риторически спросил Сквиб, ударив по столу рядом с клавиатурой. Выдохнул и продолжил копаться в электронном каталоге экспонатов. «Босс, ты уверен, что та штука хранится именно здесь?» «Абсолютно. В описании числилась железная деталь кельтского доспеха второго века из раскопок при Уатерфорде», — повторил Кайнет описание реликвии, когда-то использованной им для призыва. «Пришлось покопаться в памяти, чтобы воспроизвести его дословно. Что меня тогда изрядно позабавило, эти узколобые невежды даже не поняли, какая ценность на самом деле им попала в руки. Уатерфорд, кельты, второй век. О, а в этот раз оно сработало, удивленно воскликнул Сквиб, глядя на появившуюся на экране строку. Это не основной запасник, а какая-то секция Е, что бы оно ни значило. Вообще, если мы продолжим заниматься чем-то подобным, стоит, как в боевиках, завести у себя в команде толкового человека, который понимает во всех этих компьютерных штуках. А ты, только видел кое-что со стороны, когда для семьи выбивали долги и наш парень рылся в чужой бухгалтерии, не слишком виновато объяснил Лин. Очевидно, для своих обязанностей ученика мага он не считал необходимым разбираться еще и в современной технике. Думаю, это не так уж срочно, отмахнулся Кайнет от проблемы. Спрыгнул на пол и сказал, а вот сейчас нам стоит поспешить, идем. Как скажешь, босс. Левелин с сомнением покосился на монитор с дюжиной открытых окон, вздохнул и без затей выдернул шнур питания из розетки, погружая кабинет в темноту, после чего вышел в неосвещенный коридор вслед за наставником. Проникнуть в Национальный музей Ирландии оказалось неожиданно просто. Днем Кайнет вместе с учеником действительно посетили его как обычные туристы, потратив около часа на экскурсию по исторической и археологической части выставки, однако вполне ожидаемо нужного экспоната там не обнаружилось. Потому и потребовалось вернуться уже ночью. Маг простым заклинанием открыл дверь, загипнотизировал встречного охранника, заставив рассказать все о мерах защиты здания, а затем пойти и отключить сигнализацию. Необходимость ввести пароль к компьютеру в нужном кабинете стал неожиданным препятствием, однако правильная комбинация была записана на листке, приклеенном прямо на мониторе. Дольше всего пришлось провозиться именно с каталогом. А все-таки, откуда ты знаешь, что эта штука будет именно здесь и как она будет называться? Негромко поинтересовался Сквиб на ходу. В здании еще оставалась охрана, но в других помещениях, а им достаточно было просто соблюдать осторожность. Обычно за такое Альберт с нас дерет втридорога. Не думаю, что он сумел бы отыскать данную реликвию и за пару лет, если бы я ему это поручил, пренебрежительно отозвался Арчибальд. Несложное заклинание позволяло видеть в темноте, так что он шагал размеренно, сложив руки за спиной. Это кое-что из прошлой жизни, если можно так сказать. Несколько лет назад проходил своеобразный турнир с очень высокой ставкой и определенными условиями. 7 магов, 7 героев, временно вернувшихся в этот мир, битва насмерть. И должен остаться только один, негромко заметил Левелин, не дав ему договорить. Он тоже благодаря всем зельям достаточно хорошо видел в темноте, чтобы идти без опаски и даже поддерживать разговор. Я так понимаю, ты проиграл? Почему ты так думаешь? Спросил маг, обернувшись через плечо. Оказаться на месте малолетнего сироты без денег и связей, едва ли это похоже на награду. А уж снова стать десятилеткой и ходить в школу, случись подобное, я бы на твоем месте сразу взял камень потяжелее и пошел к ближайшему мосту, ответил ученик, эмоционально взмахнув руками. Кажется, он не преувеличивал. В целом верно, выход оставался только сюда. Но возвращаясь к турниру, в нем участвовали духи легендарных личностей, вроде Артура Пендрагона или Александра Македонского. В моем случае это был Диармайт. Но чтобы заполучить нужного духа, перед призывом сначала требуется отыскать какую-нибудь принадлежавшую ему или как-то иначе с ним связанную вещь. А найти подлинный артефакт возрастом в 2-3 тысячи лет, сам понимаешь, задача не из легких. Перед турниром я тоже вел поиски, благо возможности позволяли. И вот некоторые результаты тех изысканий, до которых тогда не дошли руки, сейчас можно пустить в ход и получить дополнительное преимущество, никто больше о них все равно не знает, слегка исказил истину маг. Перед отлетом в Японию для него действительно провели поиск необходимых катализаторов. Вот только подобные предметы, в чьей подлинности нет причин сомневаться и которые принадлежали хоть сколько-то известным людям и в самом деле, огромная редкость. У него не было запасных результатов, однако те реликвии, которые в прошлом мире были отправлены лорду Эльмелой, нашли в обычном мире. А значит, здесь они имели все шансы пролежать на прежнем месте еще лишних пару лет. Глупо было бы оставлять их собирать пыль в руках у людей, представления не имеющих об истинной ценности этих вещей. Надо думать, за прошлой такой штукой ты сам не лазил, разумеется, презрительно скривившись, ответил он. Вспомнил свои спешные поиски катализатора на замену, которые пришлось вести буквально за считанные дни до отлета в Японию, а потом также в торопях проводить сделку. Даже по меркам лорда Эльмелой сумма тогда вышла крайне внушительная, А уж если смотреть с точки зрения Джеймса Мерфи, то и вовсе ужасающее. Просто заплатил музею, сколько было нужно. Как же, национальное достояние, так что запросили они соответствующе. Но зачем, ты же мог точно так же поколдовать, прийти и взять, что нужно. Сквип на ходу обвел рукой коридор, подразумевая весь их визит в Ирландию. И к чему мне было бы так поступать, искренне удивился Мак. Я мог себе позволить траты, я это делал. И так же поступил бы и сейчас, будь у меня те же возможности, что 5 лет назад. Ты слишком много думаешь о деньгах, Лин. А ведь это всего лишь средства. Однако на их добычу мы тратим уйму времени. Хотя просто на жизнь и на учебу тебе было бы нужно намного меньше. Мой жадный ученик, неужели ты хоть на минуту мог подумать, что моя цель – заработать достаточно, купить виллу на Мальдивах и ничего больше не делать, о чем в той или иной вариации мечтают многие бандиты, включая и наших нынешних нанимателей, снисходительно поинтересовался Арчибальд. Нет, с самого начала было ясно, что ты не из таких, босс, заверил его Сквип. Потом попытался яснее сформулировать свою мысль. Просто, как сказал когда-то Альберт, в отличие от твоих слов, твои действия в принципе ничем не выделяются на фоне всех прочих в нашей среде. Тебе нужны деньги, мне нужны, Макдугаллу тоже и все мы не готовы пойти мыть машины или стоять в супермаркете на кассе. Я много лет совершенно законно преподавал в академии, ответил Мак, пожав плечами. Но в целом, ты неверно видишь всю картину, если считаешь меня таким же романтиком с большой дороги, который принципиально не может жить по правилам. Законы обычных людей – всего лишь помеха. Ты уже привык к магической Британии и местному министерству, но не видел ничего иного. Несмотря на их показательное снисхождение к маглам, здесь все, он задумался, подыскивая подходящее слово. То, что пришло в голову, Кайнетту не понравилось, но тем не менее, он произнес это вслух, цивилизованно. Большую часть времени их стараются не замечать, а в непредвиденных случаях, просто отгоняют или стирают память, даже если кто-то и может с этим перестараться. Там, где я жил и работал, все было по-другому. Важно было лишь сохранение статута, но не чьей-то жизни или собственности. Нужен десяток трупов для новой твари? Нет проблем, оформите заявку. Пара дюжин подопытных для эксперимента? Не вопрос, пока их пропажа не наведет полицию на мистические версии. Принести в жертву всех в доме ради вызова духа? Легко, главное не забыть убрать за собой следы. Но если что-то легче получить за деньги, чем тратить магию, то зачем себя утруждать? Имеет значение лишь прогресс, пока методы его достижения не нарушают наши правила. И это все еще ничем не отличается от нашего подхода. Левелин остался стоять на своем. Какой-нибудь дон мафии не будет сам угонять себе новый Мерседес, а честно купит его в салоне. Но вот деньги на это ему приносят сделки, которые полиция бы точно не одобрила. Разница в том, что подобному человеку деньги нужны ради самих денег, ради комфорта или желания выпятить свой статус перед окружающими. Мак презрительно поморщился, выговорив это. Нас же ведет наука, познание мира, достижение невозможного, а власть или мирские блага, уже далеко не в первую очередь. Путь к знаниям и тайнам магии, для этого все средства хороши, будь то магия, деньги, влияние, личная сила и накопленный поколениями опыт. В ход идет все. К примеру, во время того турнира я застрелил священника, чтобы получить преимущество и увеличить свои шансы на победу. Альберта бы удар хватил от такого заявления, но серьезно застрелил. У меня в то время были проблемы с магией, сильно преуменьшил маг. Зато под рукой на крайний случай остался Вибли номер 4, вроде того, что ты отдал девчонке. Мне нужно было не дать этому человеку усилить других участников турнира, я это сделал. Суть всей истории в том, что имеет значение лишь цель, а придется ли для ее достижения потратить деньги, магическую энергию или пули, не так уж важно. Никакой романтики или тем более жизненной позиции в том, чтобы нарушать обычные законы, я не вижу. Через несколько лет мне все равно нужно будет искать легальные источники дохода. Я понял. Понял, заверил его ученик. Хотя, судя по тону, Сквип остался при своем мнении, но не стал продолжать спор. Насчет последнего, просто ты и вдруг застрелил. В это сложно поверить. Много чего произошло за это время, ответил Мак, не став развивать свою мысль. Сверяясь по развешенным на перекрестках планам этажей, они в итоге добрались до нужной секции. Очередная пара запертых дверей серьезной преградой не стала. В этом крыле музея, Судя по всему, занимались реставрацией и изучением археологических и иных находок. Лин все-таки включил фонарь и отправился искать объект с нужным учетным номером. Кайнет же остался стоять у входа. Первым делом он установил сигнальный барьер просто на случай разных неожиданностей, а потом оперся на стену и ненадолго прикрыл глаза. О ранениях и своей смерти в том мире он рассказывать ученику не собирался, в том числе и о том, откуда у него накопилась такая неприязнь к противникам с огнестрельным оружием. Впрочем, свою фобию маг решил лечить радикально. Потому в первые же выходные после возвращения из школы ученик уже ждал его в лаборатории с небольшим ударопрочным кейсом. Внутри обнаружился компактный пистолет, словно целиком сделанный из черного пластика. Левелин называл его Glock 30SF, по его словам, одна из последних моделей 45-го калибра, к тому же доработанная под небольшую ладонь, как раз для подростка. И теперь Кайнет внутри кармана с расширением пространства носил это оружие с собой в качестве последней страховки. Увы, при такой любви волшебников к многочисленным антимагическим барьерам, равно как и при столь скромных внутренних резервах Мерфи, иметь при себе вместо лишнего мистического знака обычный пистолет было не так уж и нелепо. Если бы только не необходимость хотя бы изредка тренироваться еще и с этим оружием, но тут его ученик был крайне настойчив. Зато маг уже почти перестал вздрагивать, в очередной раз беря пистолет в руки. «Кажется, нашел!» — крикнул Левелин из-за нескольких рядов стеллажей. «Номера совпали?» — уточнил Кайнет, пройдя мимо нескольких рабочих мест с наборами инструментов и химикатов, остановился у очередного стола, бросив равнодушный взгляд на микроскоп рядом с выключенным компьютером и еще каким-то неопознаваемым с первого взгляда электронным оборудованием. «Да, в точности. Кстати, босс, а можно неудобный вопрос, ты всю ночь их задаешь?» — ответил маг даже без раздражения, просто устала. «Но хорошо, можешь попытаться. Все-таки, какая из твоих историй настоящая? Про то, что ты из другой страны, или из чистокровного британского рода, или вообще что-то иное? Все это слишком уж противоречит между собой. Считаешь, у меня есть причины ответить тебе?» — удивленно поинтересовался Кайнет, подходя к запертому контейнеру. «Ну-у-у, наверное», — ответил Левелин неуверенно. «Возможно, ты это узнаешь в свое время. Пока же просто поддерживай нынешние версии, если кто-то начнет задавать вопросы. И не забывай уведомить меня, кто именно проявлял такое любопытство. Это понятно?» «Да, вполне». «Вот и прекрасно», — подвел итог Арчибальд. Затем положил ладонь на крышку, открыл магические цепи, заставляя кодовый замок оплыть бесформенной металлической кляксой, после чего открыл контейнер. «Вот это и все, доспех легендарного героя», — с искренним разочарованием протянул Сквид. «Интересно, а чего ты ожидал?» — уточнил Кайнет, разглядывая в свете фонаря прекрасно ему знакомый обрывок кольчуги довольно грубой работы. «Прошло 4 года, но катализатор, на тщательнейшее изучение которого он когда-то целиком потратил пару дней своего времени перед самым началом войны за Грааль, совершенно не изменился. Да, чары, столько раз упомянутые в сагах, не пережили веков и развеялись очень давно, но сам металл сохранил прочность, не поддавшись ржавчине. Возможно, именно поэтому экспонат хранили здесь. Археологи изучали его аномальные свойства, турнирные готические латы с позолотой, в те времена человека, у которого была железная кольчуга и хоть какой-то шлем, уже считали страшно богатым воином, почти бароном или графом. В любом случае, внешний вид не так уж важен. Куда больше значит то, что данный артефакт мне сможет дать. Все еще сомневаюсь, что это сработает. Просто нужно чуть больше внимания к деталям. Сама задумка точно осуществима. Может, нужно было тебя использовать в качестве модели? Последняя реплика в адрес горящей энтузиазмом Гринджер принадлежала Аманде. В этот раз Кайнет взял ее с собой в особняк Блэков, чтобы провести пару экспериментов на открытом пространстве. Кроме того, Эмбер теперь числилась его ученицей и даже не желая того обязана была хранить тайны своего наставника, потому риск тут был минимален. Ко всем секретам, хранящимся в своем особняке ниже уровня земли, он ее пока не допускал, а вернувшись из Дублина, для начала нагрузил девчонку работой, в первую очередь с теми зельями, которые не мог без волшебной палочки создавать Левелин. Но в противовес этой рутине следовало дать и что-то, соответствующее интересам юной ведьмы. Ведь она точно не ряды одинаковых флаконов представляла, когда думала об ученичестве у таинственного чистокровного волшебника. На самом деле единственной проблемой сейчас для мага было помнить, кто сколько о нем знает, кому и что он говорил о Джеймсе Мерфи. Хотя версии, известные Грейнджер и Эмбер, в общих чертах и совпадали, но все равно можно было вызвать лишние вопросы, запутавшись в мелочах. «А чем это вы здесь заняты, молодые люди?» Профессор Слакхорн выбрался из своего убежища и аппарировал к поместью Блэков для разговора с нынешним главой семьи. Все-таки для него оставался ряд достаточно неясных моментов, чтобы согласиться или отказаться сотрудничать с Сириусом и его группой. Подозрительно мирно выглядящую живую изгородь бывший декан миновал очень осторожно, вряд ли ему почудились несколько пар светящихся глаз в тени среди густых кустов. Однако Гораций почти сразу забыл о встрече, когда прошел через все защитные чары и увидел, что происходит во дворе перед особняком. Здесь точно проводили какой-то эксперимент. Площадка была заполнена наколдованным или трансфигурированным каменными фигурами, частично уже разбитыми и даже разрезанными. А рядом стояли три школьника, двое маглорожденных, участвовавших в его освобождении, и младшая дочь семьи Эмбер, которую Гораций видел до того несколько раз. Все одеты по-магдловски, почему-то включая и Аманду. А еще рядом с ними находилось нечто непонятное, напоминающее человекоподобный силуэт из ярко отблескивающего на летнем солнце металла. Именно этот странный элемент заставлял думать, что едва ли дети просто решили устроить тут какую-то игру на свежем воздухе. Профессор коротко поприветствовал бывшего декана Кайнет, «Ведьмы сделали то же самое. Всего лишь небольшая проверка одной идеи», — ответил маг на заданный вопрос, а затем вновь сосредоточился на работе. Отдал мысленную команду, и Валумин Хидрагрум, находящийся от него в паре шагов и связанный с перчаткой на левой руке тонкими ртутными нитями, начал изменять свою форму дальше. Невысокая фигура, до того напоминавшая безликий манекен, стала быстро приобретать множество мелких деталей. Проявилась одежда, обувь, металл сформировал узнаваемые черты лица и даже волосы, собранные лентами в два не очень длинных хвоста. Только после этого начали возникать цвета. Синие джинсы, бледная кожа, темно-русые, почти серые волосы. Через несколько секунд фигура, на первый взгляд, отличалась от стоящей неподалеку Аманды лишь тем, что живая ведьма держала в руках созданной магией старомодный черный зонт от солнца. «Все еще жутко выглядит», — прокомментировала Эмбер, подходя ближе. Присмотрелась к своему двойнику, отмечая вроде бы малозаметные различия в оттенках кожи, в текстуре ткани, в прическе, неестественно замерший неподвижно и игнорирующий ветер. И почему у этой штуки красные глаза? Пока всего лишь прототип, напомнил ей Кайнет. Но в целом он был с ученицей согласен, как бы ни была хороша его имитация деталях, сам мистический знак имел свои ограничения, изначально не предназначаясь для подобных функций, потому и копия получалась совсем не идеальной. Эффект зловещей долины, отметила Грейнджер, обходя фигуру и осматривая с разных сторон, но я уверена, его можно преодолеть. Идея, которую она предложила еще во время экзаменов, сводилась к следующему. Недостаток зачарованной ртути в том, что на ее подготовку перед боем уходит время, а еще огромная капля жидкого металла в любом случае привлечет к себе внимание и маглов, и волшебников. Потому для внезапных атак или скрытных действий стоит как-то ее замаскировать, хотя бы на несколько минут, пока не начнется сражение. А поскольку чары невидимости или иллюзии не сработали бы из-за сопротивления мистического знака, ведьма предложила другой вариант, снова взятый из какого-то фильма. Раз металл свободно течет по воле мага, он может принять любую форму, в том числе и человеческую. Ведь что необычного в подростке, который идет по улице за руку с подружкой или сестрой, единственным препятствием остаются лишь цвета. К общей задумке Кайнет отнесся с немалым сомнением, однако проблема действительно существовала. Если речь не идет о честной дуэли один на один, лучше иметь эффект неожиданности хотя бы до начала активной фазы сражения. Заодно и хобби пригодилось, с его любовью к живописи и скульптуре заставить Валумин Хидрагрум подробно сымитировать внешность человека было не так уж и сложно. К тому же сама задача вызвала искренний интерес. Правда, фигуру пришлось формировать полой внутри, плотность человеческого тела намного меньше плотности ртути, так что при массе в 1,5 центнера по объему капля была в несколько раз меньше даже невысокой девочки 14 лет. Добавить небольшое количество разных красителей в готовую матрицу тоже было нетрудно, как и заставить мистический знак имитировать человеческие движения. Трудности начались дальше. Это металлический голем, с любопытством уточнил Слакхорн, приближаясь к ним. «Трансфигурация и анимация, ртуть, контролируемая магией», — ответил Кайнет. «Универсальное средство поиска, защиты и атаки. Вы ведь уже видели его в действии, профессор, в тот раз». «Да, способ защиты весьма нетривиальный, я помню. А что насчет атаки?» Кайнет мысленно отдал команду, заставив двойника Эмбер пройти несколько шагов ближе к мишеням. Затем взмахнул правой рукой в сторону одной из них и приказал: «Сцалп!» Пропорции человеческой фигуры мгновенно исказились, как и цвета. Одна рука с неразличимой скоростью метнулась вперед, вытягиваясь на дюжину футов тонкой плетью из зеркального металла. Удар без особого сопротивления рассек трансфигурированный камень. Затем ртуть втянулась назад и по воле мага начала восстанавливать имитацию человеческого облика. «Я не первый раз жалею, что согласилась стать моделью», — вздрогнув, призналась Аманда. «Да, это уже скорее на нечто похоже», — заметила стоящая рядом Гринджер. «Крайне занимательно». Слакхорн совершенно не выглядел испуганным или хотя бы нервничающим. Наоборот, демонстрация вызвала у него живой интерес. «Физический конструкт, но переменной формы, позволяет атаковать сквозь магическую защиту и к тому же имеет ограниченную самостоятельность в рамках задачи. Что вы брали за основу, мистер Мерфи?» «Это семейная разработка. В базе здесь алхимия, конкретно манипуляция потоками с адаптацией к металлам. Плюс контроль через стихийные элементы и магическое укрепление структуры для компенсации механического воздействия при защите. Атака же в первую очередь базируется на принципах гидродинамики». Понимая, что разговор затянется, Арчибальд сделал паузу на то, чтобы вернуть ртуть в зачарованный флакон и снять перчатку. Все же мистический знак потреблял слишком много энергии даже в режиме ожидания. Что же касается откровений, он не выдавал сейчас ничего такого, что специалист не смог бы понять самостоятельно, увидев Волумин Хидрогрум в действии. Никаких схем заклинания и точного состава присадок к металлу, придающих нужные свойства. Но и так собеседник мог бы оценить проявленное доверие, по мере того, как они углублялись в детали функционирования данной разработки. Мимоходом маг отметил промелькнувшую на лице Гринджер досаду, когда она перестала успевать за дискуссией, ушедшей в тонкости практической алхимии. Слакхорн знал об этом достаточно. Она, пока что нет. Заодно он подумал, что у ведьмы в списке могло прибавиться еще несколько вопросов к своему бывшему ученику. Каким бы юным гением Мерфи ни был в ее глазах и через какие бы жесткие тренировки в детстве не прошел, есть лимит знаний, которые может запомнить за определенный срок человек, даже обладающий эйдетической памятью или уверенно владеющий ментальной магией. В ее глазах он этот предел, скорее всего, уже миновал. Даже с учетом того, что ведьма видела, как Джеймс в школе и вне ее учится, изо дня в день поглощая новые знания далеко с опережением общей программы, как и она сама. Может, ему и в самом деле стоило бы втайне написать и после продемонстрировать пару фамильных книг по общей теории магии и отдельно по алхимии и призыву, чтобы вопросов было меньше, но свободного времени на это никогда не находилось, а сейчас, когда Аманда немного разгрузила его от рутины с изготовлением зелья и одноразовых мистических знаков, уже поздно что-то изобретать. С другой стороны, чем дальше она продвинется по пути превращения в настоящего мага, тем легче ей однажды будет принять правду, если он решится ее рассказать. «То есть сейчас у вас возникли сложности с маскировкой?» — уточнил волшебник, наконец разъяснив для себя все, что его заинтересовало в столь необычном артефакте. «Да, она не дотягивает до минимального уровня», — смогла вернуться в их беседу Гринджер. «Понятно, что стопроцентного совпадения и не требуется, в конце концов, у этого двойника рукава или воротник футболки сразу являются частью тела, всего лишь видимость, как и все молнии и пуговицы на одежде. Но он должен не привлекать внимания хотя бы издалека, пока же слишком напоминает куклу или плохой спецэффект, а это мгновенно вызовет подозрение. Тогда, может, стоит просто самые выделяющиеся черты скрыть», — предложила Эмбер. «Накинуть на эту штуку дешевую мантию с капюшоном или плащ, а порвется, так не особо и жаль, и это будет подозрительно уже само по себе», — возразил маг, «что лишает всю затею смысла. Может, частичная трансфигурация», — предложила Гринджер. «Небольшая часть материала, полдюйма вглубь, вполне хватит. Невозможно трансфигурировать что-либо в человека, это базовое правило», — напомнил Слакхорн. «Полностью, в разумного самостоятельного человека, нет, разумеется. Но если сделать это лишь частично, только имитацию живых тканей, как у недоучек табакерка остается с крысиной шкурой и хвостом. Магическое сопротивление не позволит применить трансфигурацию к ртути, только если держать под рукой еще и дополнительно материал для превращения, но тогда подготовка будет длиться куда дольше, чем сейчас, отметил очевидный недостаток маг. И это будет очень-очень мерзко, добавила Эмбер, побледнев сильнее обычного и покачнувшись, должно быть, подробно все представила себе. Как только придется сражаться, и эта штука начнет менять форму, кровь, обрывки кожи и волос во все стороны. При этом оно все еще будет выглядеть как я. Нет-нет, точно не хотела бы это увидеть. Одежда получается достаточно убедительно. Основная проблема – кожа, но тут, в принципе, есть решение, заметил Слакхорн. Существует одна магическая краска, хотя и с довольно сложным рецептом, достоверно имитирует цвет и блеск кожи почти любого оттенка, окрашенная поверхность даже теплая и почти неотличимая от живой на ощупь. Никогда о такой не слышала, после паузы вынуждена была признать Гринджер. Это далеко не школьный курс, да и продукт весьма специфический, пояснил волшебник. Покосился на Аманду, но все-таки туманно уточнил. Такую краску некоторые используют как раз при создании големов. Очень повышает достоверность. Если заинтересует, я могу приготовить для вас данный состав. Заказов на него немного, только ингредиентов сейчас нет под рукой, а в своей лаборатории появляться пока не хочется. В общем, если это сделать, проблемой останутся лишь глаза, их достоверно повторить почти невозможно, но это уже решаемо простыми методами отвлечения. Очки, закрывающие лицо, волосы, что-то в этом духе. Благодарю за совет, профессор, ответил Кайнет. Это было весьма познавательно и полезно. Мне тоже интересно было взглянуть на подобный образец. Надеюсь, еще будет возможность побеседовать о магии, мистер Мерфи. И с вами, юная мисс, тоже. А теперь прошу простить, я и так выбился из графика, добавил Слакхорн, взглянув на старомодные карманные часы. До встречи, профессор, попрощалась за всех Гринджер, перед тем как волшебник направился к особняку. Вздохнула, глядя ему вслед. Для нее не было секретом, что запланированный эксперимент был назначен на это время вовсе не случайно. Они рассчитывали, что Слакхорн будет проходить мимо. Никакой постановки или игры по ролям, просто достаточно было попасться ему на глаза, делая что-то весьма необычное, а дальше все пойдет само собой. Ни Блэк, ни остальные не скрывали, что спасали профессора не только из тяги к героизму и огромной широты души, но и надеясь получить его в союзники. Однако требовалось еще и заинтересовать его, с чем вполне справился Джеймс. Понимал ли все это сам Слакхорн? Вполне возможно, все-таки едва ли доверчивый простак десятки лет смог бы оставаться деканом Слизерина, каким бы чистокровным он сам ни был. Вполне возможно, с его стороны тоже шел своего рода торг, насколько он готов дать себя увлечь и убедить, насколько готов проявить интерес вместо того, чтобы сразу отказаться. И все это вежливо и с полным взаимоуважением, разумеется. С другой стороны, Гермионе бы уже стоило привыкнуть к подобному. У всех свои интересы, и мало кто, как она, считает темного лорда своей личной проблемой, а не чьей-то еще. Будь это иначе, вполне возможно, ей не пришлось бы когда-то учиться боевым заклинаниям. Возможно, и Гарри бы не остался сиротой, если бы люди относились ко всему этому по-другому. Ладно, если с ртутью мы на сегодня уже разобрались, Джеймс, ты говорил, что у тебя еще есть какие-то идеи по применению льда, напомнила она. Да, есть кое-что, согласился Кайнет, отвлекаясь от разговора с Амандой. Думаю, это заинтересует вас обеих, ведь если заставить воду принять любую форму и затем превратить ее в лед, эту форму затем можно анимировать стандартными чарами при должном умении, что дает довольно широкие возможности, как я полагаю. Кайнет остановился почти на середине шага, удивленно переспросил. Отпраздновать, в самом деле, по-моему, повод довольно неубедительный. С самого начала каникул он вместе с Гринджер раз в несколько дней отправлялся в особняк Блэков для упражнений в аппарации, это не считая регулярных самостоятельных занятий по вычислению расстояния и тренировок в безлюдных местах с Филином, который к лету научился перемещаться на короткие дистанции. И вот почти месяц спустя его усилия наконец-то принесли свои плоды. Да, всего один короткий прыжок на два десятка футов, как при первом обучении в школе, расстояние, которое можно пробежать за пару секунд. Но это было полноценное пространственное перемещение. Однако достижение, нормальное для шестикурсника, едва ли стоит того, чтобы его отметить, как это предложил Сириус. «На самом деле, я хотел кое-что обсудить наедине», — сказал волшебник, убирая с лица легкомысленное выражение. «Молодежь уже отпарировала, опять у них свидание, так что нам никто не помешает. Что ж, если это необходимо, я готов выслушать». В своем кабинете Блэк сразу прошел к небольшому бару, в какой-то момент добавленному к интерьеру во время приведения особняка в порядок. Где-то в это же время все живые портреты из этой комнаты были убраны и заменены на самые обычные картины, даже без какой-то системы, лишь бы размеры рам совпадали с прежними. Волшебник достал бутылку с вином, два бокала и занял кресло за своим столом. Приглашающий указал на место напротив, а затем пояснил, встретив вопросительный взгляд Мерфи. «Это не касается темного лорда или моей обожаемой кузины. Хотя я слышал, какое-то шевеление в районе Лютного идет. Вроде кто-то опять взялся нанимать самых безнадежных маргиналов, которых не успели выбить за прошлые несколько лет. Ну да речь не о том. Проблема касается меня самого, и я хотел спросить совета. Ты должен помнить, что по условиям завещания я обязан жениться в ближайший год или лишусь всего, что уже получил. Не так ли? Я помню это ограничение», — подтвердил маг, опускаясь в кресло для гостей. «В общем, все оказалось труднее, чем я думал. Матушка поставила довольно жесткие условия, да и выбор свободных невест весьма невелик, учитывая всю мою историю». Движением мистического знака Сириус откупорил бутылку, разлил вино и продолжил. «Иначе говоря, у меня на руках полдесятка вариантов самые большие. И если рассматривать самый лучший из них девушке всего 22 сейчас, я ее знаю, может быть, Гвендолин Эшвуд заинтересована в предложении, все еще не занята, хотя по статусу крови едва проходит, ее дед со стороны матери был маглорожденным, зато по отцу род почти такой же древний, как и наш». «Занятно», — произнес маг задумчиво. Разговор намечался личный и непростой, так что вино получило объяснение. Что ситуация для Сириуса будет сложной, он догадывался, но полагал, что выбор окажется больше. Хотя совпадение занятное, Хелен уже практически получила в руки наследницу Краучи, теперь есть шанс выдать старшую дочь за Блэков. Осталось устроить Элайне помолвку, например, с Лангбаттомом, и можно будет говорить, что Эшвуды вернулись в политику всерьез и надолго. И все-таки, почему ты именно со мной решил обсуждать данную тему? А с кем, если так подумать? Волшебник развел руками. Гарри еще слишком молод, просто не поймет. Люпин, у них с Тонкс тоже разница лет в 10, отметил Кайнет очевидное. Да, вот только есть одна проблема, они друг друга по-настоящему любят, я это вижу. Несмотря на разницу в возрасте, несмотря на то, что он оборотень, а она аврор, даже завидую. В моем случае говорить о любви не приходится, да и было бы странно с учетом всех обстоятельств. Мы с той девицей виделись-то всего пару раз, я ведь на раутах нашего высшего общества не самый желанный гость. Это с самого начала договорной брак, подтвердил его предположение волшебник. И ты в точно таком же положении, как я понимаю. Потому я и думаю, что нам найдется, о чем поговорить. Вздохнув, Кайнет взял второй бокал в руки, автоматически простым заклинанием проверил содержимое, но ничего опасного не обнаружилось. Судя по всему, разговор будет долгий, чего он не ожидал. Конечно, можно отказаться, просто встать и уйти. Но как на это ни смотри, от статуса Сириуса во многом зависело и общее положение их странной группы, а также доступ к определенным ресурсам для Арчибальда лично. Тем временем Блэк продолжил развивать свою мысль. Тем более, ты чистокровный. И как я понял, со всей этой системой знаком куда лучше меня. Да, потому я не уверен, что именно тебе мешает, признал маг. Не хочу чувствовать себя совратителем малолетних, это раз. И два, не хочу делать то, что мне укажут, наелся этого еще в детстве, до сих пор тошно, резко произнес Блэк. Выпил вино и налил себе снова. Сделал приглашающий жест собеседнику, но тот его словно проигнорировал. «Поправь меня, но разве это не было одной из причин прийти в школу?» – спросил Кайнет. «Найти подходящую чистокровную среди старшекурсниц? Это настолько очевидно?» – удивился волшебник. «Слухи начали ходить в первую же неделю. Таинственное прошлое и то, как тобой тут еще недавно первокурсников пугали, даже магловская одежда всем назло. Ты сумел произвести впечатление сразу же, слишком выделялся. Теряю навык, если это так заметно. Но в целом да». Такая идея мне в голову приходила. Думал, как-то все сложится само собой, Сириус неопределенно взмахнул в воздухе левой рукой, будто пытался ухватить подходящий образ. Увлеченная ученица, опытный профессор, отработки наедине поздним вечером, когда между ними проскочит первая искра. Ты наверняка в гостиной слышал кучу историй в этом духе про старшего кузена моего знакомого и одну учительницу. К сожалению, скривившись, был вынужден признать маг. Еще одна из многочисленных проблем пребывания в среде подростков, подобные правдивые байки, которыми регулярно делились, порой на ходу додумывая самые нелепые подробности. Он старался отстраняться от всего этого, как от фонового шума, но иногда приходилось хотя бы делать вид, что он слушал очередной рассказ. Чтобы справиться с раздражением от этих воспоминаний, он сделал глоток из бокала. Вино было весьма приличным и не слишком крепким, вот только этому телу еще только 14, да и сам Кайнет не употреблял алкоголь уже 4 с лишним года, успел отвыкнуть. Стоит соблюдать меру. В общем, на что-то я все-таки надеялся, продолжил волшебник, только зря. Даже тем, кто и в самом деле проявлял внимание, был интересен новый таинственный профессор. За этим образом они не видели некоего Сириуса Блэка. Слышал, у лунатика тоже хватало фанаток со старших курсов, и даже у Грюма нашлись обожательницы. Про Локхарта я вообще молчу. На моем месте мог быть кто угодно. А раз все не сложилось, как в романах, пришлось рассматривать имеющиеся предложения. Сроки уже поджимают. И это вторая часть проблемы, как я понимаю. Да, я все детство был кому-то должен. Меня всегда заставляли делать что-то, потому что так надо. Не общайся с грязнокровками, ведь ты старший сын Блэков. Стань старостой школы, ведь ты старший сын Блэков. Заставь всех себя уважать, ведь ты старший сын Блэков. Он выпил, словно пытаясь перебить горечь этих слов. И так далее, день за днем и год за годом. Ничем хорошим это не кончилось. А теперь я опять должен сделать что-то, чего я не хочу. По-моему, ты за прошедший год и так сделал достаточно того, чего не хотел, справедливо заметил маг. Медленно допил вино и поставил бокал на стол. Он чувствовал, что в таком состоянии уже готов слушать откровения Блэка. Есть разница. Принести извинения, подписать кучу документов, даже сидеть на заседаниях в Визингомате, все это можно терпеть, пускай и с трудом. Но тут речь идет слишком о многом, к тому же в мои проблемы будет втянут и другой человек. Потому что я должен выполнить условия этого проклятого завещания, и оспорить их уже не получится, закончил он резко, затем осушил бокал в пару глотков и налил снова, сразу обоим. Слишком сильное магловское влияние на ваше общество, оценил Кайнет пренебрежительно. Еще отпил вина. Когда я при Гринджер просто упомянул договорные браки, она чуть не устроила сцену. Думаю, многие бы тут ее чувства разделяли. Я с детства знал, что женюсь на той, кого мне выберут. Так положено. Магический потенциал нельзя купить или создать в лаборатории, только методично усиливать поколение за поколением. А раз мы родились с этим даром, это и наш долг тоже. Отказ недопустим. И ты не думал, что мог бы выбрать? Нет, не всерьез, во всяком случае. Все вокруг придерживались этих правил, и я считал это естественным, да и до сих пор считаю, уверенно заявил маг. Затем поинтересовался, а что именно тебя не устраивает в браке помимо того, что тебя заставляют это сделать? Не так уж и мало. Допустим, Гаррине нужна будет хорошая мачеха, через год он станет совершеннолетним, я свою возможность позаботиться о нем уже упустил. Но мне с этой девушкой жить вместе, заводить детей, ведь в завещании остались и другие пункты. Я знаю, для чего мне этот брак. Просто нужно не вылететь на улицу и не остаться нищим, чтобы я мог и дальше защитить крестника и отомстить сам знаешь кому за брата. То есть я ей просто воспользуюсь, как ключами от дома и от сейфа, понимаешь? А ты не думал поинтересоваться, для чего ей этот брак? Спросил маг, вновь потянувшись за своим бокалом. Трезвым эти метания слушать было невозможно. Жестом попросил долить вина. Может, Гвендолин или ее семья точно так же хотят тобой воспользоваться. Вряд ли у них проблемы с деньгами, но вот имя и политический вес точно не помешают. Ты сейчас не помогаешь, Мерфи. Неужели? Стоит уже перестать себя жалеть, произнес он резко, со звоном поставив бокал на стол. Коварный старый извращенец хочет воспользоваться наивной девочкой в своих планах. Ты себе уже что-то подобное успел выдумать? Вполне может статься, невинная девочка тебя стоит. Как знать, может, у нее тяга к бунту не меньше, чем у тебя, и своих планов на этот брак тоже хватает. А тебя, значит, подобные терзания даже и не посещают? Словно с обидой спросил Блэк, тоже отставив вино. «Все в порядке, все пристойно, а разве должны? Я ведь уже сказал, мы в похожем положении, с твоими принципами, с идеей любой ценой восстановить семью. Тебе ведь в любом случае придется искать себе жену, пусть не сейчас, а после школы. И ты на тот момент будешь на деле вдвое старше любой из кандидаток. Кроме того, если выбирать по породе, ту, которая родит самых здоровых детей, тебе еще как-то придется убедить в этом ее и, возможно, ее семью. В Британии договорные браки в основном остались только среди старых чистокровных семей, а им не подойдет маглорожденный, обстоятельно, даже занудно объяснил Блэк. Похоже, на него так действовал алкоголь. Все же остальные, как ты говоришь, под магдловским влиянием последние лет 100. Твои слова о накоплении силы из поколения в поколение просто не станут слушать. А значит, что-то нужно будет предпринимать. Изображать нежные чувства, петь серенады под балконом, с сарказмом поинтересовался Мак. Усмехнувшись, сам оценил свои слова. Какая чушь, тогда придется подкопить денег или хотя бы найти выгодную должность. Имени у тебя здесь нет, романтика не привлекает, тогда остается лишь брак по расчету. Меня это вполне устроит, криво усмехнувшись, заверил Мак и сделал еще глоток вина. Меньше эмоций, меньше проблем. И ты говоришь, что это я себя жалею, демонстративно удивился Сириус. По-моему, у тебя с этим еще хуже обстоит. Я хотя бы не сбегал от своего долга, огрызнулся Кайнет, резко взмахнув левой рукой. Может быть, но ты его тоже не выполнил, раз сидишь сейчас здесь. Это крыть уже было нечем. Он в самом деле не сделал то, что должен сделать любой уважающий себя маг, не оставил наследника, не обучил и не передал герб следующему поколению. Не успел. Да, в теории, он делал все правильно, имея в распоряжении мощь Искандера, неограниченную жалкими способностями недоучки, а также с полным собственным резервом и магической цитаделью прямо в центре города, он бы победил в войне Грааля без особенных усилий. Если бы отправил верных людей сопровождать посылку с артефактом из Македонии, если бы сразу закрыл барьерами весь отель от крыши до подвала, если бы выбрал другую тактику в сражении с магами, если бы вообще не отправился на эту чертову войну за бесполезной чашей, если бы не захотел доказать Соле, чего он стоит в бою, а не только в лаборатории или за профессорской кафедрой в академии. Да, встретились два недоразумения. Знаешь, от любви одни проблемы, волшебник, произнес он не очень четко, когда пауза изрядно затянулась. В этом все легенды совершенно правы. Не будь ее, барон Дерре не превращал бы детей в чудовищ. Не будь ее, не пал бы Камелот. Не будь ее, и я не сидел бы здесь. Так что, он отсалютовал полупустым бокалом, за расчет и логику. Мне кажется, для первого раза с тебя хватит, помедлив, решил Блэк и встал из-за стола. Может быть, покладисто согласился Мак и поставил опустевший бокал на стол. Попытался подняться на ноги, но пол словно покачнулся, заставив рухнуть обратно в кресло. Кажется, он переоценил возможности этого тела переносить алкоголь, понадеявшись на свой опыт. В принципе, выводящие токсины заклинания, заодно способное мгновенно протрезвить, было несложным, всего 4 строки. Кайнет прикрыл глаза, пытаясь дословно вспомнить арию, которую ему уже несколько лет не представлялось случая использовать, и сам не заметил, как провалился в глубокий сон. Глава 73. Жуткое место. По-моему, совершенно обычная картина. Хорватская деревушка с непроизносимым названием была совершенно безлюдна. От небольшой церкви на холме остались только обгоревшие и наполовину рухнувшие стены. Деревянные дома стояли пустыми, а сквозь выбитые окна и зияющие во многих стенах дыры можно было различить бедную обстановку, брошенные вещи, часто переломанные или успевшие покрыться плесенью. Главную улицу в нескольких местах пересекали неглубокие воронки от снарядов. В грязи и глине под ногами порой попадались старые потускневшие гильзы. Однако людей не было, ни мертвых, ни живых. После войны погибших похоронили, но вот желающих здесь поселиться пока не нашлось. Может, они и не появятся, и тогда мертвая деревня так и останется гнить и медленно разрушаться на краю леса, пока не исчезнет окончательно. Мак, ведьма и Сквиб шли неторопливо и стараясь нигде не оступиться в сгущающихся сумерках. На удалении в десяток шагов перед ними размеренно шагал крупный и тяжелый земляной голем 5 футов в высоту. Желающих самим нарваться на неразорвавшуюся мину или гранату не было, даже с учетом браслетов с защитными чарами, способными остановить несколько случайных пуль или осколков. а кусок глины не жалко. Однако хотя Аманда методично вела голема в нужном направлении, неестественная тишина явно действовала ей на нервы, заставляя изо всех сил сжимать в руках палочку. Левелин был слишком занят, постоянно осматривая ближайшие руины через прицел своего штуцера. Кайнет же отслеживал обстановку глазами парящего над ветхими крышами призрака. Мак шел с небольшим дипломатом в правой руке, левую и вовсе спрятал в кармане плаща. Основной мистический знак он отдал Эмбер, однако при нем осталось достаточно предметов, способных помочь против материального или нематериального противника. Просто пока не было повода пускать их в ход, а внезапного нападения он не опасался. Стоило бы при случае достать и для ученицы палочку, не имеющую чар надзора, такая еще пару лет ей понадобится, но пока она пользовалась принадлежащей ему и достаточно близкой по совместимости, чтобы не возникало проблем. Хотя как практикующий некромант, к тому же успевший уже заполучить здесь во враги другого специалиста в магии смерти, Кайнет не разделял идею о том, что бояться всегда нужно не мертвых, а живых. В данный момент от людей могло бы быть куда больше неприятностей, чем от нежити. Потому и плывущий над деревней призрак в первую очередь всматривался в окружающие развалины в поисках живых душ. Но в селении и в самом деле все вымерло, и даже дезертиры и мародеры не горели желанием обосноваться в месте, которое местная молва за год успела прозвать проклятым. Это же было не последней причиной, почему они втроем этим августовским вечером оказались именно здесь, в такой глуши вдали от городов и главных дорог. «Обычная картина, вот это?» – переспросила ведьма, указав на боковую улицу, где четыре дома подряд представляли собой лишь груды вдавленных в землю позеленевших щепок и осколков черепицы. Должно быть, с этого направления в деревню вошла какая-то тяжелая техника. Руанда, Сомали, Ирак, Алжир. За последние несколько лет началось или закончилось множество войн, больших и малых. Но стоит привыкнуть, и все они начинают выглядеть одинаково. Ведь люди остаются верны себе. Магическая Британия в этом плане выделяется лишь крошечным масштабом. Маглы воюют с куда большим размахом. Кайнет обвел свободной рукой разрушенные дома. Продолжил почти скучающим тоном. Количество погибших в этой войне сравнимо с численностью всех волшебников Британии, а ведь конфликт по мировым меркам считается локальным, совсем небольшим. Но если не смотреть на мелочи, саманная хижина в Либерии, снесенная танком, или особняк в Лондоне, над которым висит черная метка, велика ли разница? Увы, волшебники еще слишком похожи на обычных людей в этом плане. Хотя кое-кто из чистокровных с этой фразой мог бы и не согласиться, но мы все-таки люди, а не тролли и не кентавры, возразила Аманда. Она старалась говорить негромко, словно боясь потревожить кого-то в вымершей деревне. Почему у нас вдруг что-то должно быть настолько по-другому? Потому что возможности магии огромны. Вот только жаль, пользоваться ими всерьез желающих немного, большинству хватает одних фокусов, печально признал маг, покачав головой. Это обстоятельство каждый раз его расстраивало, напоминая, насколько отличается магическая сторона мира здесь от привычной ему реальности. «Так ты был в Либерии?» – не удержался от любопытства Сквиб. Это ему было интереснее, чем отвлеченные рассуждения о магии. Читал газеты, видел фото. «Всегда полезно следить за обстановкой в мире», – ушел от ответа Кайнет. В свое время он не стал идти путем множества других некромантов, постоянно скитающихся от одной войны к другой ради получения энергии смерти и частей тел для своих все более затратных экспериментов. Для него это был не образ жизни, а скорее редкие командировки в сопровождении слуг и охраны. Однако посмотреть во время таких экспедиций на последствия различных войн ему уже довелось, в основном африканских, ведь там легче не привлекать внимание обычных властей и там же куда менее тщательно будут искать десяток другой тел, бесследно исчезнувших после очередного сражения. Впрочем, в этот раз некроэнергия не являлась основной целью туристической поездки мага с учениками. В первую очередь целью визита была Греция, там Кайнет, пусть и не без сложностей, сумел получить в свои руки еще одну реликвию, в прежнем мире так и не дошедшую до адресата. Правда, Арчибальд понимал, что прямо сейчас для него кусок плаща Александра Македонского почти бесполезен, герой с ним связан не менее проблемный, чем Диармайт, хотя и по-своему, а любые действия с катализатором потребовали бы куда больше усилий из-за отсутствия на его душе контракта с этим героическим духом. Так что это скорее запас на будущее, чем готовый к применению актив, но и просто столь ценную вещь оставлять в руках у случайных людей было бы глупо. В Лондон маг собирался вернуться к выборам министра магии, то есть к 5 августа, так что в запасе после Греции оставалось еще 3 дня. Их он решил потратить, посетив по заранее составленному Альбертом плану довольно близкую Хорватию. В стране в прошлом году закончилась очередная война за независимость кого-то от кого-то, так что энергия смерти уже успела рассеяться по большей части, однако за несколько лет довольно жестокого конфликта в самом центре Европы в округе завелось немало разных существ и тварей, часто сопровождающих кровопролитие и междоусобицы. И это могло быть достаточно полезно, потому МакДугалу перед поездкой отобрал по запросу Мерфи несколько проклятых и нехороших мест, имеющих самую дурную и темную репутацию, где пропадают люди, от которых держатся подальше даже местные бандиты. За пару дней попадались только несколько призраков, которых местные называют хиит. Их маг решил забрать с собой, лишними не будут. Еще 3 раза встречались неупокоенные мертвецы, но с этими разобрались быстро. Опасности такая слабая нежить не представляла. В итоге, если сегодня не удастся найти что-нибудь более интересное, вся поездка в эту страну окажется разве что неплохим уроком для Эмбер. За неполные 3 дня разъездов между вымершими селами и не успевшими зарасти полями сражений ведьма уже явно успела переосмыслить свою любовь к готическому стилю и декадансу, а временами, кажется, и вовсе жалела, что когда-то заговорила с Мерфи. «А вообще, босс, у нас с местными колдунами проблем не будет», — негромко поинтересовался Ливелин, не переставая крутить головой по сторонам в поисках угроз. «Ты уж как-то часто пользуешься этими своими приемами с заглядыванием в глаза, и это не те дроиды. Нас искать не станут, за 3 дня волшебники слишком неторопливы. Да и местным без нас есть чем заняться, как я слышал. Они там магическую часть страны сейчас тоже режут на куски и делят между собой, хотя и без крови. Едва ли их будут очень волновать несколько чужаков, которые приехали и уехали», — пренебрежительно ответил Кайнет. В чем-то ученик был прав. Страна, где год назад закончилась война, была местом неспокойным, на британских туристов смотрели с большим подозрением, тем более когда это молодой парень и 2 подростка, так что и просто взять в аренду машину или проехать в нужные районы мимо блокпостов приходилось пускать в ход где деньги, а где и гипноз для переубеждения особенно несговорчивых солдат или полицейских. Но даже если кто-то из служак и решит доложить о странных гостях, ему сначала придется признаться в нарушении приказа без весомого повода. Кто же из офицеров поверит в гипноз и тем более в магию? Потом дождаться, пока этот рапорт уйдет наверх, да и не факт, что его вообще заметят местные волшебники. А к тому времени нарушители будут уже очень далеко отсюда, да и найти взрослого и пару подростков будет непросто, учитывая, что прибыли они сюда далеко не под своими настоящими именами. Комплект документов для Аманды, у которой вообще никаких следов в бюрократической системе Великобритании нет, обошелся дороже обычного, но Кайнет считал это необходимой инвестицией в обучение. В конце концов, ее усилия в создании зелья и простых артефактов сэкономили ему достаточно времени, чтобы эта поездка на несколько дней подряд вообще оказалась возможной. Что именно ведьма соврала дома о причинах столь долгой отлучки, маг спрашивать не стал. «Мне кажется, или тут как-то похолодало», — поинтересовался Сквиб, передернув плечами. «Похоже, нам наконец-то повезло с добычей», — произнес маг, глядя, как лужи вокруг большого полусгоревшего дома начали покрываться тонким слоем льда, а немногочисленные осколки стекол затягивает белесая изморось. Одновременно его ручной призрак обнаружил тяжелое давящее присутствие темной сущности, а сам Кайнет услышал в голове знакомый шум и тихие голоса тех, кого уже давно нет в живых. «Как же я не переношу этих тварей», — негромко пробормотала Аманда, делая неуверенный шаг назад и вскидывая перед собой волшебную палочку. Из темноты дверного проема неторопливо выплыл силуэт, напоминающий плотный сгусток темноты, но странным образом четко видимый даже в опустившихся сумерках. Существо, очень отдаленно похожее на человека в черном балахоне с низким капюшоном, парило над землей беззвучно, слышался лишь треск быстро схватывающегося льда в лужах. Замершего на месте голема дух проигнорировал, словно кусок камня. «Действуем, как и спланировали», — приказал Кайнет, пытаясь отвлечься от туманных воспоминаний, становящихся все четче с приближением дементора. «Эмбер, я помню», — произнесла ведьма сквозь зубы, тоже борясь с негативными эмоциями и подступающим холодом, взмахнула мистическим знаком и выкрикнула «Экспекто патронум». Серебристый туман возник между тремя людьми и духом, не давая твари приблизиться. Воплощать свои эмоции в четкую форму Аманда пока не научилась, да и взялась осваивать это заклинание не так уж давно, но сейчас достаточно будет и простой завесы. Не обращая внимания на ругающегося вполголоса Ливелина, маг сделал несколько шагов вперед, вскинул руки и начал читать арию заклинания. У Имбер пока не хватало сил, чтобы долго поддерживать материальную проекцию эмоций, но сейчас и требовалось даже меньше минуты. «Готово, можешь убирать защиту», — сказал он ученице и направился к замершему на месте дементору. Духа окутывала серая дымка, не давая пошевелиться, давление его негативной ауры тоже резко упало, волны отчаяния и тоски сменились всего лишь слабым чувством тревоги. Кайнет без опаски присел рядом с дементором, положил свой дипломат прямо на землю и раскрыл, короткой фразой сняв барьер с замка, извлек наружу длинную тяжелую цепь из зеленоватого металла, поднялся на ноги и начал опутывать ей духа в несколько оборотов, проверил натяжение, скрепил звенья замком и произнес еще одну арию заклинания, после которой цепь вспыхнула зеленым призрачным огнем. Стоило признать, метод неизвестного китайского волшебника, от которого Арчибальду достался домовой дух, оказался достаточно интересным, чтобы взять его на вооружение и попытаться воспроизвести подобные оковы самому. «Привыкай, это теперь надолго», — мстительно произнес маг, похлопав тварь по холодной как лед руке. «Пока не научишься себя вести как следует, тогда, может быть, даже и покормлю». Он коротко и зло рассмеялся, затем ногой пододвинул дипломат и произнес еще одно заклинание, заставив дементора буквально рухнуть внутрь на мгновение расширившегося пространства. Крышка захлопнулась, щелкнули замки, на черной поверхности вспыхнули и мгновенно погасли цепочки руны несколько сложных кругов с вписанными в них символами. Эмоциональное давление, и без того ослабленное, исчезло полностью. При создании клетки для дементора Кайнет использовал наработки Блэков по управлению этим видом темных духов. Среди прочего там описывалась и защита от негативной ауры. Встроить соответствующий контур в объем искаженного пространства уже было делом техники, а без него контейнер с этой тварью привлекал бы слишком много внимания обычных людей, распространяя вокруг депрессию, безнадежность и неестественный холод. «Знаешь, босс, в такие моменты ты меня слегка пугаешь», — поделился Сквип, опуская свое оружие после исчезновения угрозы. «Левиаса». Эскура, не обращая внимания на его слова, движением руки маг поднял дипломат в воздух и следующим заклинанием очистил налипшую глину. Подхватил за ручку и произнес: «Дело сделано, можем возвращаться». «По-моему, ты поторопился, Мерфи», — напряженным голосом произнесла Аманда и указала палочкой в сторону. «Черт, еще один», — выругался Ливелин, вскидывая оружие в сторону приближающегося со стороны развалин церкви дементора.